Отойдя на безопасное расстояние от кувшина, они остановились посовещаться. Командир говорил, что развалины старой крепости – основной ориентир, открыл совет Кузнецов. Значит, то, что мы ищем, должно находиться рядом. «Рядом – это в какой стороне света?» – язвительно отозвался Задов. «Надо идти дальше, в пустыню», – флегматично подытожил Бек и неожиданно для всех, в том числе и для себя, добавил. «Северный флот только вперед!» Далеко идти не пришлось. Сразу за остатками крепостного вала открывалась грандиозная, пугающая картина. На волнистой песчаной равнине лежала на боку огромная пирамида. Нет, это была не гробница, не последнее пристанище одного из местных фараонов. Зарывшись в песчаные барханы, лежало нечто исполинских размеров. Сине-кобальтовая окалина покрывала поверхность. Сквозь трещины в окалине проглядывал светлый металл. Было видно, что циклопическая пирамида завязла в песке основательно. Там, где исполинское сооружение соприкасалось с песком, образовалось стекло. Оно растеклось в стороны по всему периметру. «Сколько же на эту дуру керосина надо, если она летает? Вот бы штаб с капитана Нестерова сюда!» – присвистнул Лёва. «Скорее всего, это именно то, что мы ищем», – согласился Кузнецов. «Пошли посмотрим. Может, найдем кого из живых». «Кто ищет, тот всегда находит приключения на свою голову и все части тела подряд», – пробурчал под нос Бек. Разведчики двинулись вдоль завалившейся на бок пирамиды в поисках входа или люка. Спутники не нашли никаких отверстий, пока не дошли до края пирамиды. Осторожно зайдя за угол стены, уходящей вверх почти отвесно, разведчики обнаружили на следующей грани то, что искали. В стене зиял большой проход овальной формы. Из глубины он был подсвечен зеленоватым свечением. Не дать не взять – пещера дракона. «Что дальше?» – спросил Батыр. Старшим в группе был Кузнецов, и решать было ему. «Давайте камешек туда кинем», – простодушно предложил Задов. «Он всегда был за простые решения. Баловень шальной удачи». «Может, лучше тебя туда отправить?» – отозвался Кузнецов. Николай Иванович предпочитал не действовать кавалерийским наскоком и всегда осаживал нетерпеливых. На спорщиков упала тень. Тот, кто отбрасывал эту тень, находился у них за спиной и пока хранил молчание, не предпринимая никаких действий. Стало слышно, как осыпается песок с вершины ближайшего бархана. «Левушка, посмотри, кто это за нами стоит!» – жалобно попросил Батыр. «Не хочу, тебе надо ты, смотри!» – тихо огрызнулся Задов. «Оборачиваемся на счет три», – скомандовал Кузнецов. «Раз, два, три!» Разведчики разом обернулись кругом и замерли. Перед ними стояла мечта любого милитариста, реальное воплощение грез фанатика наяву, трехметровый гигант из сверкающей полированной стали. Ноги его заканчивались широкими платформами на гусеничном ходу. На корпусе монстра располагались многочисленные пушки разных калибров. Самый большой калибр крепился на правом манипуляторе. Левый манипулятор заканчивался дискообразной пилой. Над черными фасеточными глазами лихо нависал козырек бронезаслонки. На макушке торчал изогнутый локатор, находящийся в непрерывном вращении. Хамоватый боевой джин из кувшина смотрелся бы на его фоне призывником-первогодком рядом с седым ветераном. Стальной ранец на спине с торчащими из него хищными головками ракет наводил на мысль, что существо, стоящее перед ними, легко отразит любое нападение как с земли, так и с воздуха. Отразит, а потом атакует и победит. «Ку-ку!» – издал непонятный звук задов. Бек подумал, что Лева хочет замаскироваться под известную лесную птицу, случайно оказавшуюся в пустыне. Подражать крикам птиц Батыр не умел, но помнил противные крики павлина. Это Бек смог бы изобразить легко. Он уже приготовился имитировать крики красивой бездарности, но не успел. «Ку-у-у!» – переспросил гигант, повернув голову к задову. «К-куда путь держите?» – наконец разродился вопросом Лёва. «Ни-ку-да. Я у цели. Моя цель – Земля, планета Солнечной системы. Я преодолел долгий путь, оставив позади тысячи парсеков и световых лет. Я – полномочный представитель цивилизации, известной как Покорители Вселенной. Посадка была неудачной. В последний момент отказал бортовой навигатор». «Осмелюсь спросить, какова цель вашего визита?» — почтительно осведомился Николай Иванович. «Вы хотите поработить Землю?» «Мы предпочитаем термин «звездная экспансия», — поправил его покоритель Вселенной и без всякого перехода предложил. «Когда начнем сражаться, предлагаю здесь и сейчас. Вы можете выбрать противника. Все палубы звездолета забиты боевыми роботами, автоматическими танками, беспилотными самолетами. Только управляемая техника уничтожения. На любой вкус!» — милостиво предложил он с горделивыми нотками в металлическом голосе. «Впечатляет! Сразу видно, хорошо подготовились», — сказал Кузнецов, лихорадочно соображая, что предпринять. «Я один из лучших выпускников Межгалактической военной академии. Меня учили форсировать моря раскаленной лавы. Могу в одиночку сражаться в вакууме. Умею стрелять ракетами с минутной задержкой, с подрывом через 5 секунд», — похвалился стальной гигант. «Трудно вам пришлось во время учебы», — невольно посочувствовал Николай Иванович. «Вы не представляете себе, что может выдержать разумное существо, когда у него нет выбора», — доверительно сообщил космический захватчик. «Меня подолгу заставляли сидеть в баке с кислотой, прививали лютую ненависть к врагу. Это для того, чтобы я боялся противника меньше, чем своих». «Почему же? Представляю», — ответил Кузнецов, вспоминая экзамены в разведывательно-диверсионной школе, затерявшийся в глухом сосновом бору. «Трудно забыть полосу препятствий, где по твоему следу идут овчарки-людоеды, а по всей трассе буравят оловянные глаза инструкторов-наставников с Лубянки». «Очень даже могу представить». «Сражаться мы не будем», — Задов прервал разговор двух профессиональных военных, земного и космического. «Это почему не будете? Учтите, мы пленных не берем. У нас свои правила», — опешил от такого решения пришелец. «Вы не хотите защищать свою планету?» «Мы лунатики. С какой стати мы должны сражаться за чужую планету?» — горячо затараторил Лёва, для правдоподобия выпучив глаза. Он показал рукой на небо. «Земля там, а вы на Луне. Спутник. Совсем немного промахнулись, где-то на четверть парсека». «Да-да, мы чистокровные луняне», — закивал Бек, соображая, каким животным можно прикинуться, если ложь не сработает. «Вот незадача. Луна мне не нужна, нет. Я должен захватить Землю». От растерянности отличник Межгалактической военной академии начал рассуждать вслух. Его локатор на голове перестал вращаться от огорчения. у бортового навигатора позитронные мозги в раскорячку. Но кому это интересно? Теперь трибунал. Переплавка. Волею судеб, среди нас есть дипломированный астронавигатор дальнего поиска, вкратчиво сообщил Кузнецов, показывая рукой на Батыра и незаметно подмигивая ему. Со стороны это походило на нервный тик. «Сотрудничать с оккупационной властью разумно и похвально», – обрадовался покоритель планет. «Одобряю. Поспешим. Я и так выбился из графика захвата», – приободрился гигант. Сетка локатора снова завращалась на его голове. Батыр, изображавший неприметный столбик в халате и тюбетейке, ничего не успел сказать. Пришелец схватил его манипулятором за руку и потащил за собой. Бег еле поспевал трусцой за гусеничным бегом оккупанта. Через пару мгновений они скрылись в зеленом мерцании входа в космический корабль. «Ноги в руки!» – предложил Задов, ничуть не смущаясь отсутствием товарища. «Подождем», – отрезал Николай Иванович и положил руку на кобуру с пистолетом. «Чтобы победить такого дурака, нужен дурак в квадрате», – задумчиво продолжил Кузнецов. «Выпускник военной академии. С отличием!» – передразнил он пришельца. «В свое время разведчику направление в академию зарубили. Сказали, что еще зеленый, и забросили во вражеский тыл дозревать». Лева обиженно пробурчал что-то себе под нос, но с места не посмел сдвинуться ни на шаг. Через некоторое время из корабля выскочил взъерошенный Батыр и, махнув рукой товарищем, во всю прыть помчался от звездолета. Кузнецов с Задовым еле догнали его. У них за спиной оглушительно загрохотало. Разведчики рухнули на песок, схоронившись за барханом. Звездолет, с натугой преодолевая земное притяжение, поднимался в воздух, унося на себе гигантскую корку наплавленного при неудачной посадке стекла. Чудовищные двигатели взметнули и завихрили тучи песка. Вокруг стало темно и страшно. Окрестности озарила яркая вспышка. За ней зрителей догнал оглушительный хлопок, больно ударивший по барабанным перепонкам. Космический корабль перешел звуковой барьер и исчез из виду. «Тотальный улет!» – прокомментировал события Задов и спросил Бека, отряхивая с плеч песок. «Ты его куда отправил?» «Туда!» – Батыр неопределенно махнул рукой вверх. «Ракеты у него интересные. Минутная задержка, подрыв через 5 секунд. Ага, 56, 57, 58...» На вечернем небе появились первые звездочки. Их холодный мерцающий свет, казалось, манил к себе гордого сына степей. Кузнецов уже успел по связь-блюдцу вызвать карусель. Ее верхушка с расписным деревянным петушком торчала из-за ближайшей песчаной дюны. Разведчики быстро расселись по местам. Батыр направился к макету летающей тарелки, но его опередил Задов. Лёва разлегся на сиденьях, показал Беку язык и высунул ноги в круглый деревянный иллюминатор. Батыр со вздохом залез на деревянного ослика и щелкнул его между ушами. Карусель завертелась, подняв в воздух тучу песка почти наравне с оккупационным звездолетом. Над пустыней взревела музыка. Сочный баритон громко и жизнеутверждающе пропел. Заправленный в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут.